Внимание, материал для зрителей старше 16 лет. Континент, что лежит в центре океана Игнола. Это большой центральный и еще четыре. Южный, северный, восточный и западный. И сами боги приглядывают за ним. А зовется он Энте-Исла. И есть имя, что ввергает в ужас любого на Энте-Исла. Владыка тьмы Мао. Он хозяин потустороннего мира, где живут все темные создания. Он есть воплощение страха и ужаса. Владыка тьмы Мао объявил войну роду людскому и сеял смерть и разрушение по всему континенту Энте-Исла. Владыке тьмы служили четыре могущественных генерала. Адрамелех, Люцифер, Альсиэль и Малакода. Четверо генералов-демонов возглавили атаку на четыре части континента. Однако явился герой, что выступил против армии преисподней. Грои и его товарищи одолели войска владыки тьмы на западе. Далее Адрамелека на севере и Малакоду на юге. Герой возглавил объединенную армию рода людского и пошел приступом на центральный континент, где стоял замок владыки тьмы. Презренные жалкие людишки. Что? Да разбежалась. Мой господин, Фуздоррах. Мои глубочайшие извинения, господин. Армия людей превосходит нас числом. Сейчас они уже пробиваются сквозь стены замка. Как смог жалкий человек, пускай он и герой, объединит всех букашек против меня? Мой владыка, я сожалею, но нам лучше отступить и перегруппировать. Люди, но пока я возвращаю Энте-Исла вам, но я вернусь, и когда это случится, огонь прольется с небес, и земли оросятся вашей кровью. Сатана в Макдаке. Где это мы? Мой господин, вы в порядке? Альсиэль, нам нужно найти укрытие и восстановить силы. Но впереди очень шумно. Что это за место, черт отдери? Мой господин, что с вами случилось? Что за нах? Правое и левое. Это же... человеческие руки! Успокойся, Альсиэль. Не используй магию без надобности. Алло, доброго времени суток, ребята. Можно вас на минутку? Жалкий червяк, как ты обращаешься к моему господину? Не терпится помереть? Хупочки, походу они иностранцы. Ребята, а вы по-японски шпрехаете? Вы какие-то помятые, неужели подрались с кем-то? И что? Хоть они нас и не понимают, похоже, они признали нашу великую силу и... Альсиэль. Прибереги свою магию, пока мы не узнаем больше об этом мире. Ребятки, а вам не жарко в таких прикидах? Наверняка они походу косплееры. Хотя тут только они ряженые. База Сасаки на связи. Мы тут встретили двух товарищей, которых кто-то хорошенько приложил. Это похоже на какую-то повозку. Но я нигде не вижу лошадей. И магической энергии в ней тоже не чувствуется. Простите, но вам придется проехать с нами. Вы ведь не... Жалкий червь, как ты посмел прикоснуться ко мне? Знай свое место, мусор. Ладненько, теперь без фокусов, хорошо? This is Доширак, понимать? Okay. Доширак? Yes, yes! Мясо животного, осыпанное хлебной крошкой, после прожаренное на огне, с разбитыми яйцами и рисом под ним, замороженные после разогретые. Ну, вообще-то это против правил, но раз вам так досталось, считайте, что это подарок. Я хочу знать больше об этом странном мире. Есть. Отвечай на мои вопросы. Альсиэль? Альсиэль! Мой господин! Эй, сюда нельзя входить без спроса! Молчать! Есть! Мой великий господин! Рад вас видеть в добром здравии! Я использовал гипноз, чтобы получить информацию об этом мире. Этот человек рассказал мне много важного. Мы в мире, зовущемся Земля, на островном континенте Японии. Мы в городе, что люди зовут Токио, и в здании, зовущемся полицейское управление. Полиция — это одна из правительственных организаций, что следит за порядком на улицах. Ясненько. Тогда эта штука на столе. Доширак. Распространенная еда этого мира. Доширак? Ясненько. Ощущая его зловещую силу. Восхитительно. Нет, тут как раз восхищаться нечему. В этом мире магия, демоны и темные властелины — лишь простая выдумка. Все люди считают это простой фантазией. В этом мире нет магии? Как такое возможно? Ясненько. Мы потеряли свои демонические формы из-за того, что тут нет магии. Ага. Однако, как мы превратились в это? Ведь, как известно, люди всегда и везде присмыкаются перед остальными созданиями. Вы правы, господин. Предполагаю, что сущность этого мира обратила нас, когда мы прошли сквозь врата. Мне удалось сберечь немного магии, но не дать ей исчезнуть не так-то просто. А как у тебя, Альсиэль? Мой господин, что это? Ну, предполагаю, что эта повозка призывается магией. Ясненько. Если аккуратно использовать оставшуюся магию, она не исчезнет так быстро. Большая проблема в том, что нам нечем ее восполнить. Однако, пускай этот мир считает магию выдумкой и фантазией, должен быть какой-то способ восполнить ее. Сейчас наша единственная цель — найти укрытие и восстановить силы. А пока что у нас нет другого выбора, как жить в этом мире по законам людей. Какая суровая реальность. А теперь все по порядку. Мы должны получить бумаги о наших личностях и месте жительства. Господин. А что за... Прошу. Спасибо. Далее нам нужен счет в этом доме. А тут мы используем это. Что это за бумага? Это местная валюта. Я позаимствовал ее у того полицейского. А еще мне нужна печать, так что я одолжил и ее. Невероятно. Прошу. Спасибо. И последнее. Собственную базу мы можем найти в агентстве недвижимости. Мы... Искать нам комната. Какая именно комната вас интересует? Господин, они вас понимают. Сиди тихо, Альсиэль. Что еще ты можешь ожидать от своего великого господина? Все, сейчас у нас будет база. Владелец этого дома весьма эксцентрична. Так что ее особой просьбой было посылать к ней только таких специфических личностей, как вы. О, мой господин! Я тоже это вижу. Но, по крайней мере, тут 2 этажа и 6 комнат. Ваша комната номер 201. То есть, наша только одна? Мы должны быть рады, что у нас есть хоть это. Пускай с моим дворцом это и несравнимо. Добрый день. Человек? Так это вы, голубчики, будете жить тут? Оно говорит? Это уважаемая и есть владелица дома. Она живет по соседству. Ты ошиба, Микки. Микки пишется как прекрасная и сияющая. О, но можете звать меня просто Микки Ти. Этого будет достаточно. Так точно. Мой господин, вы уверены в этом? Как говорят в этом мире, ради мести стоит пострадать. Так что, ну пока мы останемся в этой цитадели. Мой господин. Так что теперь нам нужно продумать следующий ход и... Мой господин! Мой господин! Мой господин! Кто бы мог подумать, что мне нужна подпитка едой? Вы ведь в человеческом теле. А еще местные настойки стоят целой месячной платы за нашу цитадель. В этом мире такое называется мошенничеством. Однако без помощи нашей домовладелицы, кто знает, чем бы все кончилось. А еще она что-то говорила про медстрахование и... Короче, чтобы жить в мире людей, нам нужно больше тех бумажек. А колдовать я больше не могу, что значит, выход есть только один. И каков же он? Упс, ошибся. Кретин! Эти бланки тоже денег стоят! Этакс Мао Садао. Ашияшира. Как думаете, нормальное имя? Поезд уже уехал. Бумаги личности уже не переделаешь. Озвучено не для продажи. Сайт anidub.com. Господин! Чио! Не будете ли так любезно заработать немного денег? А чё, какие-то проблемы? Лето на дворе, без холодильника никуда. Да и стиралка в кредит вышла бы дешевле, чем в прачечной стирать. А еще мне был нужен велик, чтобы на работу ездить. Я не это имел в виду. Вы оплатили все кредиты своевременно. Ненавижу тянуть с кредитами. Ну, знаете. Они дерут дополнительные деньги, если платить помесячно. Не хочу платить за то, что не полностью мое. Тогда разрешите спросить, мой господин. Как вы собираетесь дожить до зарплаты с одной мороженой, говядиной, молоком и огурцами? Ну, деньги ведь не совсем кончились. У меня еще осталось кое-что в бумажнике. А еще я могу брать хавчик с работы. Мы так помрем. Вы что, намереваетесь жить на гамбургерах, картошке фри и суперсайз-ми? Во всем этом сверхкалорийном, холестеринистом, в общем, очень вредном питании. В общем, если это постоянно жрать, можно превратиться в жирного, никому не нужного жиробаса, который рано или поздно умрет. Завались, я свалил на работу! Мой господин, потом лекции почитаешь! Да не то, вы забыли зонтик! Вперед, мой Далахан! Что ж, пора бы и мне собираться. Прости, вот... Бери, не стесняйся. Как бы... Простите. Я работаю неподалеку, в Макрональде у станции. Ну, тогда... Если что, можешь его выкинуть. Блин, холодень! На этой неделе мы должны занять первое место по общим продажам. Я поставлю рекорд по продажам Chicken McNuggets, вот увидите! Свободная касса! Что будете заказывать? Чизбургер и маленькую колу. Не желаете ли взять к этому Chicken McNuggets? Это наш новый спешл. Нет, спасибо. Да, все, что я тут делаю, это мой путь к становлению новым темным властелином. Прошу, ваша сдача с 1000. Чикенбургер, холодное кофе и хэппи мил. С вас 730 йен. А еще, если хотите, вы можете воспользоваться микроволновкой. Если у вас есть с собой разогреваемая детская еда, я могу подогреть ее для вас. Что ж, воспользуюсь вашим предложением. Как пожелаете. Подражаем. А я вот и не догадалась про еду для малыша. А, ты о той маме? Ну, когда есть время, проявление лишней заботы к посетителям в результате может окупиться. Ты такой крутой! Прямо как настоящий взрослый. Ну, это лишь подработка. Библиотека. Опять мы безработные, Ашия. Зовите меня Альсиэлем. Не забыл? Наша цель — вернуться на Энд и Исла. А не бабки тут зарабатывать. Ну, тут вы правы. Ты будешь искать способ восстановить нашу магию. А я буду зарабатывать на жизнь. Использую свои мозги. Учитывая то, что в этом мире все-таки существуют маги и демоны, стоит нам найти ниточку к этому. Мы сможем восстановить магические силы? Ага. И когда мы вернемся к штурвалу, мы не ограничимся, Энтеисла. Этот мир мы тоже захватим. Мой господин! Просто Мао. Как прикажете. Я, Альсиэль, ради вас, господин, сверну горы. Но найду способ восстановить нашу магическую силу. Встань, Альсиэль. Народ же смотрит. Сказал я тогда. Эй, мне заплатили 100 йен! Я типа старался сегодня изо всех сил. Черт, да как вы могли стать подчиненным, господин? Если вы подчиненный, что же тогда будет со мной? Сказал я и сам никуда не продвинулся. Хотя сейчас я больше ничего не могу. О, землетрясение. Мау, земля трясется. Ага. Тип того. Чи? Да. Все совершают ошибки. Но ведь это уже 6-й раз за неделю. Опять я всю картошкой фри засыпала. Это да. Ты с ней каждый день наворачиваешься. Пока ты стоишь за кассой, я только и делаю, что убираюсь. Если так пойдет, у нас из пола картошка фри прорастет. Эй, там, вы чего расшумелись? Ты чего, Чихо? Вы что-то хотели, шеф? Просто Чисаки! У нас завал посетителей. Как перерыв закончится, выложитесь по полной. Сегодня решится, кто выиграл соревнование. Не подведите. Да, забыла еще кое-что. Не дай боже, ты опять рассыпешь картошку фри. Поняла. Чикен Макнаггетсы и фишбургер. Подходите, пожалуйста. Добро пожаловать. Одну улыбку, пожалуйста. Добро пожаловать. Шикос, все получится. Первое место полюбасик будет нашим. Что, не прожарились? Быть не может, сломалось? Фри и Макнаггетсы в пролете? Нужно что-то придумать. Что же мне делать? Без них первому месту можно помахать ручкой. Может, использовать оставшуюся магию? Прошу, оставьте вашу магию для самых крайних случаев. Что такое? Пролет. Ты не виноват, Мал. А гриль починят к концу дня. Мал, можно тебя на минутку? Я... Чё это вдруг? Неужели меня будут винить в потерянном первом месте? Нет, ведь гриль сломался не из-за меня. Неужели я спалился, и она видела, как я хотел колдануть? Прости за ожидание. Не нервничай так, ты ничего плохого не сделал. Мне только что звонили из главного офиса. И? Мао Садао, с сегодняшнего дня ты наш постоянный сотрудник. Шикарно! Меня взяли на постоянку, Ашия! У нас будет бабло! Эй! О, ты что самая? После нашей встречи я пошла в тот ресторан. О, правда? А я тебя не заметил. Надо было позвать меня. Я смотрела из книжного магазина с другой стороны. Ты выглядишь иначе, потому я решила, что обозналась. Ты пробовал колдовать, да? Колдовать? Ты же... Не может быть! Почему ты работаешь в Макрональде, владыка тьмы? Герой Эмилия? Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Далее, эпизод второй. А как он называется, хз?